Мне даже представилось, что я должна принести ему жертву, оставить его, раз наша совместная жизнь, по-видимому, для него тяжела. Катастрофы, разрыва все же не произошло главным образом благодаря решительности и энергии Анны Григорьевны, тем более удивительных, что она тогда, по собственному позднему признанию, была совершенным ребенком. Она сделала все от нее зависящее, чтобы переменить обстановку, уехать за границу, подальше от домашних неурядиц, от надоевших и опостылевших родственников, от безалаберной петербургской жизни, от всех кредиторов и вымогателей. Писателю постоянно грозила долговая тюрьма. Однако поездке за границу предшествовало драматическое объяснение с Достоевским. Через месяц после свадьбы Павел Александрович обвинил Анну Григорьевну в том, что за время брака у его отца усилились припадки. Ею овладело полуистерическое состояние. Плача, рыдая, Анна Григорьевна высказала своему мужу все, что у нее наболело на душе. И вдруг оказалось, что этот гениальный провидец, прозревающий на 100 лет вперед, даже и не подозревает, что у него происходит дома. Скоро она поняла, что это его обычное состояние. Углубившись в обдумывание нового романа, он действительно почти не замечал окружающего. Но когда Достоевский заверил Анну Григорьевну в горячей любви, все ее страхи, что, может быть, он разлюбил ее, окончательно рассеялись. Она пришла в полный восторг от его предложения съездить с ним в Москву, чтобы попросить у Каткова еще аванс для совместной поездки за границу. Наконец-то осуществится ее заветная мечта — побыть наедине, вдвоем с Федором Михайловичем. А он хотел за границей, когда его не терзают ни родственники, ни кредиторы, спокойно поработать над романом «Идиот». Достоевский всегда отлично себя чувствовал в доме Веры Михайловны Ивановой 1829-1896, своей любимой сестры. Через год после своей второй женитьбы он писал ей и ее мужу, врачу Константиновского межевого института, Александру Павловичу Иванову. «А кто же милее и дороже мне, да и Анне Григорьевне, кроме своих, как не вы и ваше семейство?» Особенно с исключительной любовью Достоевский относился к дочери Веры Михайловны, Софье Александровне Ивановой, 1846-1907. Высоко ценил ее за светлый ум и чистоту сердца, в письмах к ней доверял ей свои творческие тайны и сообщал много фактов из личной жизни. Он посвятил своей племяннице роман «Идиот» и назвал в честь нее свою первую дочь. Самые светлые воспоминания остались у Достоевского о 2 месяцах, проведенных летом 1866 года в Люблине на подмосковной даче Ивановых, где он работал над преступлением и наказанием. Однако в семье Ивановых Анну Григорьевну встретили сначала довольно холодно. Она не понимала причину враждебности, но потом выяснилось, что сыновья и дочери Ивановых мечтали женить Федора Михайловича на своей любимой тетке по отцу, Елене Павловне Ивановой. Но предубеждение молодежи скоро прошло. Они увидели, что жена их обожаемого дяди-писателя скромная, стеснительная, довольно робкая девушка, совершенно боготворившая своего мужа. Мир был восстановлен. И Анна Григорьевна очень радовалась своей дружбе с Верой Михайловной Ивановой. Разве могла она себе представить, что через 14 лет именно Вера Михайловна загонит в гроб Достоевского? Редакция «Русского вестника» согласилась выдать писателю новый аванс в 1000 рублей, и счастливые супруги выехали в Петербург. Анна Григорьевна была в таком приподнятом настроении, что даже забыла про сцену ревности, которую Достоевский учинил ей у Ивановых, когда она слишком долго и оживленно беседовала с одним молодым человеком. Впрочем, не то что забыла, а просто дала себе слово, не доставлять ему впредь никакого повода для этого.